Глава 38. Сердцебиение учащается по мере того, как мы приближаемся к клубу. Я вижу толпу возле входа, и на лбу выступает испарина. Я твердо уяснила, что толпа равно опасность, и чем ближе мы к входу, тем медленнее я переставляю ноги. «Но ты чего?» — останавливается Вика, оглядываясь на меня. «Не хочу». Отвечаю твердо, чувствуя, как все мое нутро против этого похода. «Подожди, сейчас вызвоню Вовчика». Достает смартфон подруга. Я стою, чувствуя, как ноги становятся ватными, а в горле пересыхает. Толпа у входа в клуб кажется мне чем-то враждебным, и я не могу заставить себя сделать еще один шаг вперед. «Вика, я не могу». Говорю я, чувствуя, как голос дрожит. «Мне страшно». «Ален, ты же обещала». Вика смотрит на меня с упреком, но в ее глазах я вижу и понимание. «Ладно, подожди тут. Вова уже выходит». Стараюсь успокоить дыхание и просто киваю. Руки дрожат, и я сжимаю их в кулаки, чтобы скрыть это. В голове крутятся мысли о том, что я снова оказалась в ситуации, где не могу контролировать происходящее. Но я обещала. И, возможно, это шанс начать двигаться вперед. Через пару минут из толпы появляется Вова. Его невозможно не заметить. Он высокий, широкоплечий, с уверенной походкой и лучезарной улыбкой, которая свела с ума не одну девчонку. «Привет!» Он смотрит прямо на меня, и я ощущаю, как краснеют щеки. «Привет!» Здороваюсь и вздрагиваю, когда он внезапно обнимает меня и целует в щеку. Такого я точно не ожидала. «Давно не виделись!» Отстраняется Вова и смотрит на меня с легкой улыбкой на губах. «Давно. От неловкости я готова провалиться сквозь землю». Вика рядом кашляет, привлекая к себе внимание. «С днем рождения, мелкая!» Словно очнувшись, парень оборачивается к сестре и обнимает точно так же, как и меня мгновение назад. «Я уж думала, что лишнее тут!» Усмехается она и вгоняет меня еще сильнее в краску. «Ты главная звезда!» Улыбается Вова. «Ну что, пойдем внутрь?» Переводит взгляд с сестры на меня и обратно, подставляя для каждой из нас по локтю. И теперь, когда рядом надежное и крепкое плечо, мне становится чуть спокойнее. Мы проходим мимо охраны и очереди, ожидающей, когда их пропустят. Но поскольку у нас заказан столик и Вика сегодня именинница, то нас пропускают без проблем. Подойдя к входу, я чувствую, как сердце начинает биться чаще. Цепляюсь крепче за локоть Вовы, который внезапно накрывает мои пальцы второй рукой, и это помогает мне не потерять самообладание. Низкие басы, от которых вибрируют стены и пол, настигают нас еще на входе. Мы сдаем одежду в гардероб и поднимаемся в клуб. Музыка мгновенно накрывает нас головой, оглушая. Мигающий свет не позволяет рассмотреть танцующих людей, а характерный запах белого дыма, что пускают на танцпол, забивается в ноздри. Я следую за друзьями, не до конца ориентируясь в пространстве. Наконец-то доходим до столика. Только опустившись на диван, чувствую, как постепенно тревога отступает. Осматриваю толпу, двигающуюся под ритмичную музыку, и не вижу ни одного знакомого лица, ощущая странное облегчение. «Что будешь пить?» — спрашивает Вика, листая меню. «Воду в бутылке», — отвечаю твердо. «Ты стала такой бабкой?» Закатывает она глаза и делает заказ подошедшему официанту. К столику начинают стекаться наши друзья, и атмосфера вокруг становится все более расслабляющей. С одной стороны от меня сидит Вова, с другой — именинница, что слушает тосты и принимает поздравления, и ни словом, ни взглядом не упрекает меня в том, что я поздравляю ее водой, а не как остальные — алкоголем. Но я ни за что не стану пить спиртосодержащие напитки в присутствии незнакомых людей. Володя закидывает руку на спинку дивана позади меня, разговаривая с Серегой и Славой, что сидят рядом. И со стороны может показаться, что мы пара. Но меня это ничуть не смущает, потому что рядом с ним мне спокойно и надежно. Внезапно я чувствую, как Вова слегка напрягается, смотря куда-то в сторону. Не сразу понимая, в чем дело, а затем слежу за его взглядом и замечаю Ника, стоящего у барной стойки, от которого даже через весь зал так и веет ненавистью. Перед глазами проносится наша последняя встреча, и внезапно мне становится дурно. Потому что этот придурок снова напьется и начнет приставать ко мне, а мне совсем не хочется контактировать с ним. «Ален, да не трясись ты так. Я ему и приблизиться к тебе не позволю». Наклоняется ко мне Вова и говорит так, чтобы слышала только я. «Правда?» С надеждой смотрю на него. «Обещаю». Он опускает взор к моим губам, задержав там внимание на несколько мгновений, а затем поднимает к глазам. Его слова звучат так искренне, что я невольно расслабляюсь. Вова отвлекает меня, рассказывая о своей работе, о планах на будущее, и я ловлю себя на том, что улыбаюсь, забывая о бывшем. «Может, потанцуем?» — предлагает он, когда начинает играть медленная мелодия. И я соглашаюсь. Мы выходим на танцпол. Одна рука Володи лежит у меня на талии, а во второй он сжимает мою ладонь и смотрит с таким теплом, что я поражаюсь, как не замечала его внимания раньше. Он медленно кружит меня в танце, не позволяя себе лишнего, так будто для него важны мои чувства. Все прекрасно, кроме одного «но». Я чувствую на себе пристальный взгляд. Ник танцует недалеко от нас со своей сокурсницей, что давно положила на него глаз. Но вместо того, чтобы смотреть на партнершу, он смотрит на нашу пару. На большее он не осмеливается в присутствии Вовы, поэтому мне даже удается получить удовольствие от танца. Но затем нас немного оттесняют к центру. Несколько здоровенных мужчин в костюмах раздвигают толпу, пропуская к лестнице кого-то. Я не успеваю даже понять, что именно происходит, но уже чувствую нарастающее в воздухе напряжение. Кажется, будто мир замирает, когда я замечаю высокого опасного брюнета в дизайнерском костюме, движущегося к лестнице в сопровождении высокой блондинки в мини-платье. Кажется, земля уходит у меня из-под ног. Потому что мимо меня идет к вип-зоне мужчина, которого я так и не могу забыть. Тот, кто обещал на мне жениться. Назар. И он уже нашел мне замену.